Поэтка. Книга о памяти. Наталья Горбаневская. Автор-составитель Людмила Улицкая. Москва. АСТ. Редакция Елены Шубиной. 2014 год. Категория 16+. Содержание. Биографическая справка и библиография. Людмила Улицкая. «Свет мой и сила». «Тот день». Ярослав Горбаневский. «Самых разных сторон любовь». Анатолий Копейкин. «Последний вечер». Петр Михайлов. «Она была с нами». Арсений Рогинский. «А на письменном столе». Михаил Новиков. «Как я каялся перед Горбаневской». Происхождение. Наталья Горбаневская. «Я была инициативным ребенком». Наталья Горбаневская. «Быть матерью я никогда не боялась». Матрена Павловна Милеева. «Моя названная сестра Наташа». Анна Горская. «Я не успела сказать, как ее люблю». Внуки и младшие друзья. Наталья Горбаневская. «У меня с ними нежные отношения». Анна Красовицкая. «Ее сила всегда со мной». Наталья Горбаневская. Письмо внучке Нюси. Артур Зиданья. «Мы никогда не были так близки, как тогда». Петя Горбаневский. «Хорошие вещи». Иван Богонцев. «Ей было немножко одиноко». Лев Оборин. «Я помню ощущение абсолютной радости». Оля Сипачева. «Чтоб тебе добро было». Николай Борисов. «Это было самое дымное и адское лето». Филипп Дзитко. 6 отрывков. «От начала до послесловия». Наталья Горбаневская. «Так слова превращаются в стихи». Наталья Горбаневская. «Люблю все время уходить от себя». Надежда Яковлевна Мандельштам. Из писем Натальи Горбаневской. Дмитрий Бобышев. «Филомела. Фрагмент». Роман Тименчик. «Предисловие к послесловию». «Юность. Трижды изгнанная». Наталья Горбаневская. «Под фары и во тьму». «Не доезжай, Наталья, до застав». Наталья Горбаневская. «Дорога и путь». Наташа и ее сыновья. Ира Максимова. «Женщина с коляской». Наталья Горбаневская. «Мама, это я тот ребенок?» Иосиф Горбаневский. «Младший участник». «Мне хочется в любви объясниться стихами». «А я откуда?» «Друзья». Ира Максимова. «Она всегда делала, что хотела». Нина Багровникова. С третьего класса. Дмитрий Бобышев. «Филомела. Продолжение». Вера Ложкова. «Последний привет». Наташа Доброхотова. «Созвала акула рыбок». Таня Чудотворцева. «Всех забрали, а я не успела». Наталья Горбаневская. «Дождь в моей жизни». Виктор Дзитко. «Как я не стал Наташиным отчимом». Сусанна Черноброва. «Три эпизода». Наталья Червинская. «Она работала поэтом». Маша Слоним. «А меня не позвали». Арина Гинзбург. «Она была услышана». Молгожата Казмерска. «Божья кара». Владимир Буковский. «Париж стал скучным». Юлий Ким. «Иду на статью». Николай Катрилев. «Они хотели жить так». Сергей Неклюдов. «По ней можно было заполнять анкету». Катя Корнилова. «Она просто вышла из леса». Илья Яслович. «История с логарифмической линейкой». Литературный круг. Наталья Горбаневская. «Хочу прийти почитать стихи». Наталья Горбаневская. «Я ему говорила «ты». Томас Венслова. «Она настоящая». Наталья Горбаневская. Нобелевская премия Бродского. Юрий Михайлович Лотман. Мы прожили бурное лето. Наталья Горбаневская. Уточнение и разъяснение. Наталья Горбаневская. Три встречи с Вацлавом Гавелом. Наталья Горбаневская. Сжатый список. Без музыки. Я вообще прожить не могу. Наталья Горбаневская. Есть музыка, а больше ни черта. Таня Борисова. Мы все познакомились в консерватории. Наталья Горбаневская. Я завидовала музыкантам и математикам. Сам издат. Рождение. Хроники текущих событий. Наталья Горбаневская. Начиналось все сам издата. Наталья Горбаневская. Ворованный воздух. Ира Максимова. Так продолжалось 15 лет. Елена Сморгунова. Вся наша молодость была охота. Павел Литвинов. Характер, ставший судьбой. Наталья Горбаневская. Это была общая идея. Наталья Горбаневская. Со свободой печати плохо. Красная площадь. Полдень. Александр Самбор. Запись очевидца демонстрации. Наталья Горбаневская. Что я помню о демонстрации? Павел Литвинов. Наташа сказала, я напишу твой лозунг. Наталья Горбаневская. Письмо главным редакторам газет. Далее Эпштейн. Она все делала истово. Таня Борисова. Мы понимали, что придут с обыском. Наталья Горбаневская. Оську крестили. Наталья Горбаневская. 45 лет спустя. Наталья Горбаневская. Из этих клочков надо было восстановить сказанное. Наталья Горбаневская. В том числе и на площадь. Григорий Дашевский. Где поставить памятник? Бутырка. Психушка. Наталья Горбаневская. И потекла кровь. Наталья Горбаневская. Психэкспертиза. Наталья Горбаневская. 2 года и 2 месяца. Валерия Новодворская. Я в холодном мраморе немею. Наталья Горбаневская. В стенку белый лоб, как лицо в сугроб. Наталья Горбаневская. Бутырско-казанская переписка. Наталья Горбаневская. В кого она такая? Наталья Горбаневская. Смеешь выйти на площадь? После освобождения. Наталья Горбаневская. Меня вызывают в диспансер. Наталья Горбаневская. Каждый выбор связан с потерей. Проводы. Татьяна Литинская. Против окон «Черная Волга». Александр Подрабинок. Она стала одним из свидетелей. Наталья Горбаневская. Так мы и уехали. Наталья Горбаневская. Все свое ношу с собой. Наталья Горбаневская. Любовь к родине — не профессия. Наталья Горбаневская. Увидеть Париж? Наташина Польша. Наталья Горбаневская. Заговорила по-польски. Наталья Горбаневская. Польско-русский разговор. Иосиф Бродский. Отзыв на перевод Натальи Горбаневской поэтического трактата Чеслава Милоша. Наталья Горбаневская. Я стихослагатель, печально не умеющий солгать. Томас Венслова. Игра на самую высокую ставку. Петр Мицнер. Польша была твоей страстью. Наталья Горбаневская. Хэппи-энд. Поменьше государства. Наталья Горбаневская. О государствах на осколках СССР. Наталья Горбаневская. Должна быть жертва, чистой и бесцельной. Александр Бондарев. Уникальный экземпляр. Людмила Улицкая. Письмо за границу. Благодарности. Конец содержания.